Остаток дня он спорит с остальными о том, почему они не голосовали, но они не хотят говорить. И он как будто отступает, больше не заводит разговоров до последнего дня перед началом игр. «Четверг сегодня», — говорит он, и грустно качает головой. Он сидит на столе в ванной комнате, ноги положил на стул, пробует раскрутить на пальце шапку. Острые бродят по комнате, стараются не обращать на него внимания. Уже никто не играет с ним в покер и в очко на деньги. Когда они отказались голосовать, он так разозлился, что раздел их чуть не догола. Все они ушли в долгах и боятся залезать дальше. А на сигареты играть не могут, потому что сестра велела снести все сигареты на пост для хранения. Говорит, что заботится об их же здоровье. Но они понимают, для того, чтобы МакМёрфи не выиграл все в карты. Без покера и очка в ванной тихо, только звук репродуктора доносится из дневной комнаты. До того тихо, что слышишь, как ребята наверху в буйном лазают по стенам, да время от времени подают сигнал «У-у-у-у-у». Равнодушно и скучно, как младенец кричит, чтобы укричаться и уснуть. «Четверг», — снова говорит МакМёрфи. «У-у-у», — вопит кто-то на верхнем этаже. «Это Гроган», — говорит Сканлон и глядит на потолок. Он не хочет замечать МакМёрфи. «Гарлан Гроган. Несколько лет назад прошел через наше отделение. Не хотел вести себя тихо, как велит мисс Гнусон. Помнишь это, Билли? Все «у-у-у». Я думал, прям рехнусь. С этими остолопами одно только можно. Кинуть им пару гранат в спальню. Все равно от них никакой пользы». «А завтра пятница», — говорит МакМёрфи. Не дает Сканлону увести разговор в сторону. «Да», — говорит Чесвик, свирепо оглядывает комнату. «Завтра пятница». Хардинг переворачивает страницу журнала. «То есть почти неделя, как наш друг МакМёрфи живет среди нас и до сих пор не сверг правительство. Ты это имел в виду, Чесвикульчик? Господи, подумать только, в какую бездну равнодушия мы погрузились. Позор! Жалкий позор!» «Правительство подождет», — говорит МакМёрфи. «А Чесвик говорит, завтра по телевизору первый финальный матч. И что же мы будем делать? Снова драить эти поганые ясли?» «Ага», — говорит Чесвик, — «терапевтические ясли мамочки Гнусон».